Глава 52. «А если я просто уеду, попытаюсь найти себе другую службу, думаю, в Британии найдется мне какое-нибудь место?» «Даже слышать об этом не желаю», — возмутился Филипп. «Ты хочешь, чтобы я, как глупая кукла, сидела без дела в доме барона и ждала чего-то?» «Меня. Ждала меня. Если бы стала моей герцогиней, ты бы тоже сидела дома, в замке». «Это другое, Филипп. Я бы занималась Мишелем, слугами, обустройством и уютом замка или сада, всеми делами, которые должна выполнять герцогиня. Но сейчас есть Лаура». «Дарёна, хватит спорить со мной. Неужели так трудно пожить неделю у барона, пока я все не разрешу?» Я вздохнула, чуя, что никакой недели это не обойдется, потому что была настоящая герцогиня Лаура. Даже если герцог, как заявил герцогине, хотел развестись, это было не быстро. Только король мог разрешить развод. Последний раз в нашем королевстве и знать разводили графа Роже, и процесс длился несколько лет, потому что родня с обеих сторон пыталась разделить земли, которые были объединены при заключении брака. Дворяне были отягощены богатством, землями, крестьянами и иными обязательствами, быстро их никогда не разводили. Хотя король мог вообще запретить развод. Случалось и такое. Понимая все это, я не хотела ехать к барону. Знала, что жить там мне придется долго, но видела, что Филипп уперся, будет стоять на своем и все равно не отступит, потому тихо вымолвила: «Хорошо, я поеду к барону». Он ласково улыбнулся и поцеловал меня, довольно заявил, что я умница. В моей же душе царил хаос. Я не знала, что произойдет со мной дальше, но чувствовала, что буду жестоко страдать в разлуке с Филиппом и Мишелем. После моего согласия герцог попросил спуститься с ним вниз, хотел что-то показать. Я послушно последовала за ним. Мы вошли в мрачный кабинет, едва освещенный холодными лучами утреннего солнца. Демаранси быстро прошел к секретеру и, открыв потайной ящик, достал какой-то сверток с сургучной печатью. Подойдя ко мне, он протянул бумагу и тихо произнес: «Вот то, что я обещал тебе, Дарёна». Осторожно взяв сверток, я раскрыла его. Бумага была заглавлена «Свободная грамота», а далее разборчивым почерком аккуратно указывалось: «Дарёна, сирота из города Жеранди, Аранского графства, получает полную свободу». Далее было написано, что отныне у меня нет хозяина, и я могу взять себе фамилию, работать и жить, где и как пожелаю, по своему усмотрению. Внизу стояла большая вычурная подпись. Когда разглядела ее, я пораженно подняла глаза на Филиппа и спросила: «Это подпись самого короля?» «Да. Ты первый человек в нашем королевстве, который получил полную свободу, родившись рабыней». «Но как?» «Я говорил с королем о тебе еще неделю назад, и он приказал оформить подобный документ. Теперь в нашем королевстве грамоты о свободе существуют и внесены в перечень официальных документов. Ты первая, Дарёна, кто получил ее, и, надеюсь, не последняя». «Ты просил короля об этом еще неделю назад?» «Да. Тогда я не понимал еще своих чувств к тебе и хотел, чтобы после нашего договора ты стала свободной. Документ привезли вчера. Я намеревался отдать тебе грамоту после бала, но понял, что в ней уже нет нужды. Ведь, выйдя за меня замуж, ты и так станешь свободной». «Понимаю и благодарю тебя». «А сейчас возьми ее. Это меньшее, что я могу сделать для тебя, моя...» Я прикрыла его губы пальцами, не позволяя закончить. Не следовало теперь говорить герцогу мне ласковые слова, ведь там наверху находилась Лаура, его жена, и отныне я была для него никто. «Филипп, в чем дело? Отчего ты не явился к завтраку?» Вдруг раздался за нашими спинами требовательный голос. Герцогиня вплыла в кабинет, подозрительно глядела нас колючим взглядом. «Лаура, что за тон?» – парировал тут же герцог, отходя от меня и складывая руки в замок на груди. «Я не твоя комнатная собачонка. Указывать, что делать, будешь слугам, а меня уволь от своих приказов». Лаура проигнорировала недовольство мужа и обратила злой взор на меня. «Ты все еще здесь, девчонка?» — недовольно прошипела она в мою сторону. «По-моему, я велела тебе немедленно убираться еще 2 часа назад. Я вернулась, дорогуша, потому пошла вон из моего замка». «Лаура, прекрати!» — оборвал ее Филипп возмущенно. «Прошу вас, ваше сиятельство», — обратилась я к герцогу. «Ваша жена права, я пойду». Не желая, чтобы из-за меня разгорелась ссора между супругами, я быстро ретировалась из кабинета, прижимала к своей груди драгоценный документ и не знала, радоваться мне от того, что получила свободу, или плакать от того, что теперь никто для Филиппа. Я поспешила наверх, намереваясь в течение получаса собраться и отправиться в Британь. Начала проворно собирать мелкие вещи в саквояж, а в небольшой сундук — платье. Герцог велел мне взять к барону все свои вещи, но их было слишком много. Я собрала только 4 повседневных простых платья, 2 домашних, пару шляпок и меховую накидку. Спустя 1/4 часа в мою спальню заглянул слуга и доложил, что карета готова везти меня в Британь, в дом барона Бафора. Я сказала, что спущусь через 5 минут. 2 слуг забрали мой сундук и ушли. Я присела на кровать, обвела глазами комнату. Не могла никак расстаться со своей уютной, милой спальней. Здесь я была счастлива. «Мамочка, ты уезжаешь?» Вдруг раздался детский голосок от двери. Я обернулась. Мишель прошел в комнату и бросился ко мне. Обхватил ручонками мою талию и прижался. Я обняла мальчика в ответ, чувствуя, как к горлу подступил ком. «Франсуа сказал мне, что ты не моя мама», пробубнил мальчик мне в живот. «Он ведь врет, мамочка!» После этих слов у меня на глазах выступили слезы. Я даже не представляла, насколько полюбила этого мальчика. Разлука с ним будет жестоким испытанием, но решила все же сказать ему правду на прощание. «Я не твоя мама, Мишель. Франсуа не врет. Твой батюшка попросил меня сыграть роль твоей матушки, чтобы ты поправился. Теперь ты здоров, и я больше не нужна». «Нужна! Мне нужна! Не уезжай!» заявил малыш, словно не услышал моих слов о том, что я не его мать. «Я хочу обрадовать тебя, Мишель. Вернулась твоя настоящая матушка, Лаура. Она уезжала в другое королевство, но сейчас вернулась и будет с тобой». «Другая мама? Но я не хочу другую. Где она? Я ее не видел». «Увидишь, Мишель, а мне пора ехать». «Нет, не уезжай». Он вцепился в меня и не желал отпускать. Мне так хотелось поцеловать его в светлую макушку, но я не могла позволить себе этого. Не хотела, чтобы Мишель помнил обо мне и страдал так же, как я. У него была мать. Я для него никто. «Я должна. Так приказали твои родители. Пойми, Мишель, я не могу остаться. Прости. Мне пора». Голос сорвался от душивших меня слез. Я насильно оторвала от себя мальчика и, схватив саквояж, поспешила прочь из комнаты. Вслед мне раздался истеричный крик Мишеля. «Я тебя ненавижу! Лучше бы ты никогда не приезжала к нам! Ненавижу!» Я только на миг остановилась, поджала губы, поняла, что малыш слишком страдал, оттого так зло говорил. Не оборачиваясь, я ринулась по коридору вперед, стараясь сдержаться и снова не заплакать.